Он очень отличался от большинства. Он цитировал Ремарка и Картасара, но мог организовать рискованный вояж группы недорослей из места дислокации лагеря до ближайшей деревеньки, где в винном отделе магазина приобретались и немедленно выпивались 2-3 бутылки вина. Хванчкарар, Кацители, Цинандали, Ахашени, Кинзмараули, Напарыули. В том сельпо мы ощущали себя словно на холмах Грузии. Он читал наизусть главы из Онегина, но обожал громко рыгнуть после сытного, перловка с настоящей армейской запайки, тушенкой обеда. Многие его шутки находились за гранью фола и проваливались, но всякий раз он делал вид, что ему плевать. Мы так и не сблизились в тот летний месяц. Из всей банды гитаристов, баскетболистов и меломанов Юра Кладов выделял и приближал к себе единственного человека, своего одноклассника Иванова, щуплого и бледноватого мальчика в очках, известного своей невероятной принципиальностью. В ответ на всякую маломальски обидную шутку в свой адрес Иванов бледнел еще больше, аккуратно прятал очки в карман и лез драться. Дальше последняя школьная осень и все четче проглядывающая впереди твердыня высшего образования. Выясняется, что в 100-тысячном городе есть только 2 гордеца, собирающихся штурмовать факультет журналистики Московского университета. Я и некто Кладов. Тот самый чемпион по штанге. Октябрь 85-го. Мы, слушатели подготовительных курсов, едем вдвоем в полупустой электричке, оба настроены серьезно, зубрим и экзаменуем друг друга. Выходим в предместье столицы, на полустанке с индустриальным названием «Чухлинка», а может быть «Черная». Покупаем 0,75 портвейна, отыскиваем в кустах кусок ржавой арматуры, проталкиваем пробку внутрь увесистой бутылки коричневого стекла и пьем, вдыхая запахи новорожденной осени. Непрерывно говорим, перебивая друг друга. 2 сапога пара, ушастые и тощие, не мужчины еще, цыплаки подрощенные. А может, уже и мужчины, поскольку настроены были, стоит повторить, куда как серьезно. Страшно ругались, сплевывали направо и налево, цинично высказывались на тему секса и политики, вели себя некрасиво, но настроены были очень-очень серьезно. Учеба в школе нас не интересовала. В преддверии вступительных экзаменов те из нас, кто был поумнее, посещали только необходимые предметы. Остальное хладнокровно прогуливалось. Лично я забросил физику и химию, кстати, потом много раз жалел. Высидев свои 10 лет за партами, мы отвоевали свободу и в последние школьные месяцы делали, что хотели. Хорошим тоном считалось сняться с занятий почти всем классом и отправиться через весь город в гости, в другую школу, в дружественный нам такой же 10-й. Педагог, войдя с изумлением, видел перед собой полный аншлаг в виде оравы из полусотни хитро притихших оболтусов. Половина неизвестно кто и откуда. К чести преподавателей, ни один из них никогда не подал виду. Невозмутимо начинали новую тему и спокойно доводили дело до звонка на перемену. Благо дети в проявлении свободолюбия не перебарщивали. Родители Юры жили скромно, но мне нравилось бывать в их квартире, сухой, очень опрятной, неярко освещенной по вечерам, на европейский манер, настенными светильниками. В моей семье всегда упорно жгли верхний свет. 2 комнаты и прихожая, остроумно оборудованная под библиотеку. Книжные полки висели над входной дверью. Тут и там находилось место и для картин, из них даже 2 маслом. Пианино, на верхней крышке стопка нотных альбомов. Из кухни слегка тянет запахом еды, чем-то благородным, даже чопорным. Кофе с гренками, что ли, или каким-нибудь пирогом. Выходила его Юры мать, такая тонкая, с такими блестящими черными длинными прямыми волосами, что иногда, как рассказывал сам Юра, молодые люди со спины принимали ее за сверстницу и норовили познакомиться. Она улыбалась мне и здоровалась упругим негромким голосом. Если отец был дома, выходил и он. Невысокий, крепко сложенный, в очках, человек с крепкой ладонью лыжника — по профессии производитель некой секретной техники на секретном предприятии. Юра приглашал меня в свою комнату. Тесно, стол, лампа, книги, на стене плакат с битлами. Везде порядок, форточка во всякое время открыта. И мы опять говорили. Правда, я не был любителем ходить в гости, даже к друзьям. Стеснялся. Гораздо комфортнее общаться куда-нибудь, шагая. Кстати, Юра разделял мое пристрастие к пешим прогулкам. Вдобавок, мы жили в разных концах города и сходили. То он провожал меня до дверей, то я его. Многие километры. Жестикулируя, заглядывая друг другу в лицо и обмениваясь мнениями насчет мироустройства. По всем вопросам соглашались. Литература — говно. Надо делать новую литературу, острую и точную, безжалостную и невесомую, солнечную и яростную. Читателя не стоит жалеть, его надо бить по голове. Хорошая книга — это всегда пощечина. Журналистика — говно. Как только мы поступим в университет, мы начнем создавать новую журналистику. Во главе угла там станет технология добычи факта, а не теория употребления деепричастного оборота. Политика! Говно! Пусть эти уроды там наверху в конец передерутся или перемрут. Пусть затевают перестройку, ускорение, гласность, новое мышление. Пусть разваливают державу или разворачивают ее на 180 градусов. Наши собственные жизненные планы подлежат реализации при любой политической системе. Бабы, говно, непоследовательные и ненадежные существа провоцируют, канифолят мозги, а как доходит до дела, включают заднюю. Футбол, говно, и вообще все командные виды спорта. Один дурак может напортить команде из 10 человек. Заниматься следует только индивидуальными видами. Деньги, говно. Однажды мы добудем их столько, что не сможем унести физически. О деньгах не стоит и разговаривать. Очень скоро они появятся в любом количестве. Вино — говно. От него болит голова и никакой пользы. Говорят, поэты и билетристы напиваются, а потом сочиняют. Вранье. В пьяную голову хорошая идея не придет. Кино — говно. Но не все. «Сталкер». «Поезд-беглец», «На гребне волны» и «Однажды в Америке» — великие фильмы. Их следует знать наизусть. Особенно монолог писателя у бездонного колодца или монолог Мэнни про пятнышко. Страна — говно. С таким экономическим, сырьевым и людским потенциалом давно бы поставили раком весь мир, а поставили только полмира. Весь мир — говно, устроен хуево, несправедливо, глупо, нерационально и очень ненадежно. Один хороший толчок — цивилизация рухнет ко всем чертям. Однако в ближайшие 2,5 года ничего не рухнуло. Летом нас зачислили на первый курс, меня на вечернее отделение, Юру на дневное. Злые языки утверждали, что моему другу помогла протекция его матери. Но я знал, Кладов самостоятельно выдержал весь конкурс. Во всяком случае, его английский на два порядка превосходил мой немецкий. Он наизусть напевал «И дурака на холме», и «Земляничные поляны». Он любил Битлов. И здесь мы с ним совершенно не совпадали. Мои музыкальные вкусы сформировал мой отец. Большой любитель Высоцкого, он и меня приобщил. Юра же, во-первых, в детстве посещал музыкальную школу по классу фортепиано. Во-вторых, его папа был продвинутый меломан. Подозреваю, что в молодости он даже понемногу стиляжничал. Юра весь был в рок-н-ролле, в барабанах и бас-гитарах. Я же предпочитал русскоязычных текстовиков в диапазоне от Акуджавы до Гребенщикова. Первый, говорят, самый романтический студенческий учебный курс оказался скомканным. Осенью нас призвали в армию. А когда я спустя 2 года вернулся, то увидел, кое-что все-таки рухнуло. Не вся цивилизация, конечно. Однако страна, которую нас учили защищать с оружием в руках, перестала существовать. Родной городишко еще кое-как держался под напором перемен. Столица же ходила ходуном, пронзаемая молниями новых эмоций, к сожалению, по большей части отрицательных. Зависть к тем, кто богат, презрение к себе за то, что беден. Я ездил туда почти каждый день, хлопотал о восстановлении на родной факультет.